когда пищаль еще была собственностью графа Одарико Гамбарини, а Петр Кукани-Скукани исполнял в доме этого графа обязанности пажа. Угольщик ничего не заметил и, знай, погонял мула дальше. Ночью разразился страшный ливень, и большую часть красноватого, перламутром отливающего вещества унесло водой. Красноватые, извилистые, похожие на змейки следы, его на завтра растоптало стадо овец. Приклад, развалившийся, как дырявый сапог, измазанный овечьим пометом, несколько дней пролежал на том же месте, куда его швырнул Петр. Остаток красного с перламутровым отливом вещества, сохранившийся еще внутри приклада, исчез под слоем жидкой грязи. А потом какой-то путник ногой отпихнул приклад в канаву. В то же самое, или примерно в то же самое время, из ворот Рима выехал небольшой, но весьма пышный кортеж кардиналов, епископов и прелатов. То были представители Курии, которые по велению его святейшества направлялись в Страмбу, переставшую быть герцогством, чтобы управление этой страной передать в руки Святой Церкви. Процессию возглавлял молодой красавец кардинал Джованни Гамбарини. Он должен был стать прямым наместником его святейшества в Страмбе. Папа одарил его кардинальской шапочкой в вознаграждение за то, что, упав перед ним на колени, Джованни искренне покаялся во всех своих грехах и передал церкви все свое имущество, дворец в Страмбе и все латифундии. Молодой человек был радостен и весел. Перед ним ехала белая, как снег, ослица и везла на хребте своем драгоценный золотой сундук с наисвятейшими светлыми дарами, что должно было символизировать чистоту намерений и помыслов молодого кардинала. А Петр, посадив впереди себя блаженную Бьянку, двигался на север тем же путем, которым в свое время приехал сюда. Погода портилась. Над гладью реки Инн поднимались клубы сырого тумана, сливаясь с низким небосводом. Петр, смертельно усталый, задремал в седле, и почудилось ему, будто он отчетливо слышит чей-то трогательный, очень ясный голос, произнесший его имя. Стряхнув сон, он широко открыл глаза и тут увидел нечто похожее на три гигантские, поднимающиеся со дна долины, почти прозрачные женские фигуры. Две беловатые и одну темноватую, облаченные в неспадающие одеяния. Они склонили головы и, казалось, сверху разглядывали Петра. Но мираж вскоре исчез. Черная птица пролетела у головы темноватой, там, где у нее мог быть рот, если бы он у нее был. Птица издала насмешливый, пронзительный клёкот и уже не стало женских фигур, сверху наблюдавших за его странствованием. А вместе с ними пропало и ощущение чего-то действительно существовавшего. Исчезли воспоминания о чем-то неопознанном, и остались только мгла, туман, да ветер, стонущий в ветвях деревьев. Бьянка завертелась и попросила —